встречаем Новый год. Всех детишек в этом зале приглашаем в хоровод. Без волшебного дракона не наступит Новый год. Он спал 12 лет в пещере, и вот настал его черед. По традиции японской, чтоб дракона разбудить, будем с вами веселиться, будем ходить.